Действительно, удары когтей и лапок его братца оказались малоэффективными против густой и невероятно прочной шерстки пушистого мастера Би. Раздраженно отскочив, Атлас вызывающе указал своим когтем на По. «Трус, давай кончим со всем этим как можно скорее. Покажи мне свою самую сильную технику. Посмотрим, сможет ли она противостоять моей. Даже не так, если ты переживешь мою сильнейшую технику, то я готов признать свое поражение». И, не слушая ответа брата, он начал складывать лапки в печати. Секретная техника Флеркина – всепожирающая пасть. Из его пасти вырвались огромные щупальца и быстро устремились к По. Тот тоже не сидел, сложа лапки и, услышав слова брата, прекратил притворяться колобком. Бурый котенок разогнулся, выходя из защитной стойки, и применил в ответ уже свою сильнейшую технику. Искусство демонического кота – врата в ад. Со стороны повырвались аналогичные щупальца, что мгновенно пересилили атаку Атласа, а затем, схватив, начали затягивать белого котенка в пасти, с которой они вылезли. Было видно, что более крупный котенок собирался отправить в ад своего непутевого брата или по-простому сожрать. Благо, что гуся уже успела показать, что это не так уж и опасно, из-за чего мы не сильно переживали за судьбу нашего брата. Впрочем, это не мешало в первые дни тренировок бросаться их разнимать. Атлас, не ожидавший такого коварства со стороны братца, даже немного запаниковал, явно удивленный столь быстрым поражением в этот раз. Он начал хвататься за окружающие предметы, пытаясь предотвратить свое поражение, но это не приносило желаемого эффекта. Если Атлас был самым быстрым и ловким, то вот По, самым стойким и самым сильным. Хрум-хрум, какая экспрессия, сколько эмоций, а интрига. Полным предвкушением развязки, я смотрел на их красочный поединок, активно хрустя попкорном. Да они не показали ничего необычного, но подача, какая подача. Вот что значит искренность и энтузиазм исполнителей, фанатов, мастеров боевых искусств и ниндзя, а также их невероятная по своей силе жажда доказать, что именно их мнение является правильным. Но неожиданно поединок прервала пронесшаяся над их головами статуя из черного камня, выполненная в виде рогатого гуманоида с двумя парами рук. Она лишь чудом не зацепившая никого из гладиаторов. Бах! Она резко остановилась, врезавшись в диван, тем самым сокрушив его в кучу щепок. Мда! Поединок мгновенно прекратился, а все взгляды устремились в сторону старшей. По победил. Следующие на арену. Она быстро назвала победителя, вызывая следующую пару. Дуэт, полный противоположных эмоций, быстро освободил площадку для следующего сражения. Мне кажется, кошка просто поняла, что дальше ничего интересного не будет и, не дожидаясь финала, решила сменить канал. Впрочем, следующее сражение обещало быть не менее зрелищным, чем соревнование между кунг-фу и ниндзюцу, ведь это будет соревнование интеллекта против хитрости. Глава 11. В любом достаточно большом коллективе рано или поздно образуются свои маленькие группы по интересам, лучшие друзья или влюбленные парочки. Неважно, как они называются или что их связывает, факт остается фактом, что они имеют куда более близкие отношения в своем миниатюрном социуме, чем с остальным коллективом. В нашем семействе тоже образовались подобные компашки. Первой такой парочкой можно считать наших главных дебоширов, братьев и вечных соперников, Атласа и По. Они, несмотря на то, что обладают противоположными личностями и при этом являются сами по себе очень конфликтными натурами, побуждающими их изо дня в день сражаться, соперничать, ссориться, все же оказались друг для друга верными напарниками, с которыми можно пойти на многое, а общие интересы и наклонности только усугубили это. Еще одной группой в нашем коллективе можно считать меня и Хину. Мы сблизились из-за своего одиночества, и если я оказался не при делах по причине своей уникальной природы, включающей не только наличие воспоминаний из прошлого, то Хина из-за своей робости не смогла вписаться в общество других. В итоге получился наш странный дуэт, злой и деспотичный я вместе с доброй и стеснительной сестренкой. Следует отметить, что наша взаимосвязь вызвала неожиданные изменения. Хина, наблюдая за тем, как я проявляю решительность и твердость по отношению к младшим, стала понемногу мне подражать, повышая собственную уверенность. Она даже начала проявлять робкие попытки отстоять свое мнение, когда меня нет рядом. В первый раз я даже всплакнул, растет девочка, но не стоит полагать, что я остался в накладе. Напротив, я получил разумного помощника, который без лишних вопросов готов выполнить мои поручения, прихоти, а когда это нужно стать невидимой и неслышимой, если вдруг я окажусь не в настроении или чем-то занят. И с каждым днем она становится все лучше и лучше, превращаясь в идеальную подручную. Какой злодей без своей правой руки, а? Джокер и Драккин меня поймут. Третья группой по интересам стали Ада и Перси. Что их объединило и так спаяло, что две совершенно разные личности понимают друг друга с полуслова, я не разгадал до сих пор. Одна малолетняя интриганка с зачатками отпетого нарцисса уже вовсю, пускай и детскими шажками, стала постигать искусство манипулирования другими. Правда, мне с высоты своего опыта, ее детские интриги были ясны как день, а вот братьям, особенно им, доставалось знатно. Вторая тоже была не лучше. На первый взгляд тихая и безобидная ботанка, а на деле имела нешуточные зачатки вивисектора, отчего острая нехватка испытуемых добавила в жизнь Паятласа много новых ощущений и ярких эмоций. Стоит заметить, что в последнее время этот дуэт все чаще становится причиной многих проблем, заставляя присматривать за ними не менее пристально, чем за братьями-дебоширами. Причем, видя, как они быстро развиваются и умнеют, то я и сам начинаю бояться, что в какой-то момент стану жертвой их очередного эксперимента, который вместе с нами снесет целый этаж. Так, я что-то отвлекся, а ведь сейчас будет как раз бой двух маленьких интриганок. Следуя за словами Гуси, кошечки вышли на самодельную арену, заняв позиции напротив друг друга. У Ады, как всегда, была хитрющая мордашка, заставляющая даже такого тертого калача, как я, начать нервничать, ожидая подлянки и переживая по поводу собственной безопасности. В отличие от сестры, Перси оставалась спокойной, и только бегающие туда-сюда глазки выдавали ее, показывая, что она постоянно о чем-то думает. Хех, интересно, она уже дошла до теории струн или до сих пор топчется над законами аэродинамики? ПС, ребята, делаем ставки, шикнул я присевшим рядом братьям. Хину и Гусю подобные азартные забавы не интересовали от слова совсем, а жаль. У кошки явно много чего интересного найдется, может, какой бластер или космический челнок заваляется, кто знает, что эта кошка в себя пихала. Я был бы не против получить подобную безделушку, а то в мире комиксов, а из по-настоящему невероятных вещей я пока видел только собственные невероятные способности, да вид на Нью-Йорк из окна невероятно высокого небоскреба. Ставки? Давай. Быстро загорелся энтузиазмом Атлас, будучи всегда готовыми поддержать любой кипиш, кроме голодовки. Хрум-хрум можно, покивнул же более лениво. Его сейчас в большей степени интересовала неизвестно откуда взявшаяся булочка, которую он активно грыз, придерживая передними лапами. Кто на кого, и что ставите? Деловито интересуюсь, прикидывая, чтобы самому поставить. Я на сеструху Аду. Да, точно на нее. А поставлю коробку трубочек. Они хоть и горьковатые, но пожевать можно. Немного подумав, произносит Атлас и вытаскивает из своего внутреннего хранилища коробку с кубинскими сигарами. А-ля-ля, и где он их только достал? ПФ, за Аду, я за Перси, она самая умная среди нас. Я уверен, она точно выиграет. Авторитетно возразил По, ожидаемо занимая противоположное своему брату мнение. Впрочем, я и не сомневался, что он так поступит, только вот одна деталь мне не понравилась в его словах. «Самая умная», я повторил его слова, недовольно выгнув бровь, тем самым выражая крайнюю степень моего недовольства данным утверждением. Поняв, что сказал, а главное перед кем, котенок быстро исправился, не желая собирать своими усами пыль по полу или прятаться в разных труднопроходимых местах пентхауса, убегая от моего возмездия. Хе-хе, самая умная среди девчонок. С нами, а точнее со старшим братом, она не сравнится никогда. Да-да, скороговоркой выпалил он, спеша меня заверить в моей исключительности. Просверлив его моську недолгим взглядом, я кивнул, показывая, что принял его оправдание. Почему я так прессую детишек? Все достаточно просто. Еще в прошлом читал, что с детства в детях закладывается строгая иерархия, подразумевающая подчинение младшего старшему. Если вы когда-нибудь видели молодых людей, кричащих и спорящих со старшими, особенно с кем-то из образовательных или правоохранительных органов, то можете смело считать, что их родители были распиздяями, не заботившимися о даже банальной субординации в семье. Тем более, я нахожусь в обществе кошек. Будучи в прошлой жизни кошатником, я знаю, как себя ведут эти мягкие комки шерсти. Чтобы оставаться лидером, необходимо при каждом удобном случае поддерживать и укреплять свой статус, не давая другим даже подумать, что они могут бросить вызов моему авторитету, а поставлю я горькую воду. Доживав свою булочку, здоровяк вытащил из себя бутылку виски, добавляя ее в наш маленький банк. Черт, сегодня мы шикуем. Ну, если пошла такая пьянка, то и я тоже сделаю ставку, только на зеро. Увидев непонимающие взгляды братьев, поясняю, это означает, что ни одна из наших сестричек не выиграет и не проиграет. Это вроде бы и очень маловероятный исход, но такое уже было, так что подобные условия не сильно удивили братьев. А что ставишь? Они больше интересовались возможным выигрышем, а чем с любопытными мордашками сразу и поспешили уточнить. Хе-хе, я ставлю ствол, и тут же достаю из внутреннего хранилища настоящий пистолет и бросаю его к виски и сигарам. Видимо, со стороны мы смотрелись, мягко говоря, подозрительно. Сидим в кругу, склонив свои мордашки над сигарами, выпивкой и оружием, что-то активно обсуждаем и водим мордахами, осматривая товар. Здесь у многих бы возникли подозрения, и они невольно задались вопросом, что тут, черт возьми, происходит. Благо в нашей маленькой стране котов еще не привлекают за уголовные правонарушения, по типу незаконного ношения оружия, и, надеюсь, не станут. Что это за штука? Сначала они внимательно осмотрели пистолет, потыкали лапками, потом понюхали, затем оценили на вкус и уже после вынесли вердикт, но так и не смогли понять предназначение данного предмета. Твердое, дурно пахнет, несъедобно, только если долго грызть, но оно невкусное. Зачем оно нужно, не знаю. Нагло соврал я, не желая быть заваленным тоннами вопросов, касательно его устройства, но тут же добавил, но я думаю, это что-то страшное. Я как-то раз вынул эту штуку и покрепче схватил ее своим щупальцем, а затем начал тыкать ею в спину маминого питомца. Стоило его тронуть, как он резко повернулся и так смешно уставился на меня. Затем этот черный примат показал, что умеет менять свой черный цвет на белый. Он сначала пытался мне угождать, а потом, видимо, поняв, что даже без мамы я его не боюсь, стал меня уговаривать, чего он мне только не предлагал, а потом, видимо, еще сильнее испугавшись, когда я потряс этой штукой, резко убежал из комнаты, что-то крича о каком-то боге. А это уже чистая правда. Я же обещал отомстить одноглазому циклопу, так вот, отомстил. Но я мне это так понравилось, что думаю, потом надо будет еще повторить, можно даже на ком-нибудь другом. Хе-хе. После я этого дурного человечка весь день не видел, представляете, а я все жду и жду, когда он привезет мне обещанный грузовик рыбы, и в самом деле почему, хи-хи-хи, но тихо, ствол распробовал это слово и тут же авторитетно заявил, звучит угрожающе, а сколько это грузовик рыбы, очень-очень много, тихо шепчу, еще ближе приблизившись к братьям, не желая, чтобы гуся услышала, мало того, что я не уверен, что этот грузовик вообще будет, так еще если будет, то кошка охоту за стволами по всему городу устроит. Вот уж точно, способ искоренить вооруженную преступность. Впрочем, даже если я проиграю пистолет, то не страшно. Все патроны я заранее вынул, даже бывшие в патроннике, а то братишки еще поубивают друг друга. Они это точно смогут. Моя вера в них сильна как никогда в подобных случаях. Я, правда, надеюсь, что шкура у нас пуленепробиваемая, но проверять, тем более на котятах, не собираюсь. А, началось. Тут нашу светскую беседу прервал Атлас, привлекая внимание к наконец-то начавшемуся бою между кошками. Наконец, а то они что-то заговорились. И пока братья делали ставки, умная и, чего стесняться, самая красивая часть кошачьего рода решила поговорить о своем, о женском. Перси, сестричка, медленно протянула Ада, слегка прищурившись, ты действительно этого хочешь? Тратить свое драгоценное время на это глупое лапкомахательство, думаю, ты наверняка сможешь найти, как потратить это время с куда большей пользой, чем глупое подражание мальчишкам, если сейчас просто сдашься. Рыжая, зная свою сестру как облупленную, решила поберечь силы для финала и попытаться выиграть бой одними лишь словами. Для этого она сконцентрировалась на прагматизме и чрезмерной рациональности своей сестрички. Перси хоть ничего и не ответила на предложение соперницы, но явно задумалась. Но тут же подавшись к какому-нибудь внутреннему инстинкту, она бросила взгляд в сторону, где расположилась внимательно посматривающая за схваткой матушка, которая хоть ничего не сказала своей дочери, но опасно прищурила глаза, словно обещая, сдашься, пожалеешь. Этот короткий обмен взглядов позволил Перси взять себя в лапки и не идти на поводу у сестры. «Если я сдамся, то с вероятностью в 97% подвергнусь физическому насилию со стороны нашей очень уважаемой матушки», — честно ответила она, вздрогнув после согласного мяу от гуси, куда более страшному. Но Ада все не сдавалась. Уж очень привлекательным был вариант с победой без боя и усилий, из-за чего она усилила ментальное давление на сестру, использовал для этого один из заранее заготовленных козырей. «А если я еще сверху добавлю эту книгу, обещаю, ты ее еще не читала, смотри». Как змей-искуситель она принялась уговаривать Перси, подталкивая ее к нужному ей решению. И действительно, Ада достала книгу, которую ее сестра еще не читала, иначе бы та не бросала на ту такой заинтересованный взгляд, впервые показав заинтересованность на своем лице. Словно рекламируя, она тут же принялась вертеть книгу из стороны в сторону, показывая ее с разных ракурсов, гипнотизируя одну жадную до знаний кошечку. И не сказать, что безрезультатно, глаза Перси то и дело двигались из стороны в сторону, неотрывно следя за желанным предметом. «Не еет, я не сдамся», — очень неуверенно произнесла Перси, демонстрируя нам всю ту борьбу, которая происходит внутри нее. «Да и лень как-то драться, но матушка рядом. Нет, книг еще будет много, а жизнь-то только одна». В общем, присутствие горячо любимой нами матери помогло нашей заучке побороть жажду знаний. «А, хорошо, тогда я ее уничтожу», — в ответ оскалилась Ада, тут же опустившись до банального шантажа. Рыжая кошка угрожающе приставила полную оттопыренных когтей лапку к источнику бесценных знаний, садоводству для начинающих. «Нет», — испуганно и необычно эмоционально для себя выкрикнула Перси. Она хоть казалась в повседневной жизни не способной на яркое проявление эмоций, но так только казалось на первый взгляд. Стоило только речи зайти за науку или какую-либо из интересующих сфер знаний, как молчаливая кошечка преображалась, превращаясь в настоящую болтушку. То же самое касалось интересующих ее вещей. Если она их получит, то будет радоваться, если нет. Но в этот раз наша Перси решала показать, что если нужно или прижмут обстоятельства, то она не против будет ответить теми же методами, что и сестра. «Хорошо, ты первая — это начало». И тут же в лапках Персы появилась какая-то бутылка. «А теперь медленно и аккуратно положи книгу на пол и толкни ее в мою сторону, иначе», — угрожающе замолчала заучка. «Иначе», — издевательски передразнила ее Ада, с показной ленью рассматривая свои коготки. «Иначе я вылью на тебя это вещество, сестричка». Не обращая внимания на подначки, Перси решила прояснить судьбу соперницы в случае отказа выполнять ее условия. «Сначала твоя шерстка покроется жиром, затем спутается и слипнется отвратительными комочками и, в конце концов, отпадет, и ты станешь лысой кошкой». Под конец, перейдя на угрожающий шепот, постаралась как можно сильнее напугать сестру. Реакция рыжей не заставила себя ждать. «Кса, еретичка». Ада быстро отшатнулась и прикрылась книгой, начав рисовать в воздухе кресты, видимо, таким образом пытаясь изгнать злые силы, как недавно показывали в телевизоре. Было видно, что угроза внешнему виду не на шутку напугала младшую сестру, из-за чего она стала действовать на инстинктах. Обеспокоенная имеющейся у Перси кислотой, Ада отпрыгнула назад. Похоже, она решила вести битву на расстоянии, не желая приближаться к такой опасной сестре. «Отправляйся в ад». Тут же из карманного хранилища Ады вылетели целые стопки тарелок. Они, быстро вращаясь, устремились прямо в сторону Перси. Но это не напугало нашу заучку, ведь ее так легко не победить. Будучи невероятно умной, Перси с легкостью определила траектории полета снарядов, тем самым вычислив примерную зону поражения от осколков и мгновенно сместилась в сторону, избегая летящие в нее тарелки. Придерживая баночку с кислотой в пасти, она двинулась прямиком на сестру. Ба-ба-бам! Противный звук разлетающихся на осколки тарелок со страшной силой резанул по тонкому слуху всех присутствующих, но, как и предвидела песчаная, даже осколки не задели ее. Она быстро сокращала дистанцию со своей сестрой, чем только сильнее пугала ее, отчего она не выдержала и от страха, подобно картечи, выпустила в свою подругу целую связку столовых приборов. Пом! Перси, не ожидавшая такого хода со стороны соперницы, инстинктивно остановилась, замерев на месте, пытаясь как можно быстрее найти выход из данной ситуации. В итоге, найдя просвет в летящих в нее снарядах и пользуясь феноменальными кошачьими рефлексами, она резко пригнулась, пропуская первые снаряды, затем сделала плавный шаг вправо, пропуская следующую партию летящих предметов, после чего совершила прыжок влево, пропуская еще одну волну кухонного железа. Если бы не наше невероятное восприятие, то показалось бы, что сестра на мгновение стала нематериальной, пройдя зигзагом сквозь поток атак. Но не успела она несвойственно себя порадоваться и задрать носик, как Ада запустила в нее еще одну волну предметов, которая была гораздо плотнее предыдущих, и Перси была уже слишком близко, чтобы своевременно среагировать и увернуться. Не видя других вариантов, она воспользовалась зажатой бутылкой во рту и, используя ее в качестве щита, отразила летящие в нее снаряды. Для разнообразия в этот раз это были не кухонные приборы, а разного рода осколки, когда-то бывшие предметами мебели. Криш. В итоге, в какой-то момент осколки пробили в бутылку, застряв в ней. Все бы ничего, но Перси, вдохнув повисшую в воздухе пыль, не сдержалась и сильно чихнула. Да так, что рефлекторно сильнее сжала свои челюсти. Бутылка, зажатая во рту, не выдержала и скукожилась, словно выжатый фрукт. Под образовавшимся давлением, застрявшие осколки вылетели, а за ним и содержимое, выстрелившие фонтаном зеленой и густой жидкости прямо на шокированную данным поворотом событий Аду, обрызгивая ее с головы до лап. «А-а-а! Уберите, уберите! Нет! А-а-а!» Начала в панике пищать рыжая. Стараясь как можно скорее стереть жидкости с себя, она начала носиться по арене как угорелая, не зная, что ей теперь делать. Я и кошка же под непонимающие взгляды братьев и Хины начали хохотать. «Подождите!» – остановилась Ада, наконец-то почувствовав, что у кислоты приятный запах, а еще очень знакомый. Это что, шампунь? Лишь когда ее осенило, она поняла все коварство, проявленное обычно очень прямолинейной сестрой. И пока Ада отходила от шока, к ней со спины тихо подступала виновница столь смешного конфуза, желающая поскорее завершить эту схватку. Книжку, кстати, которую уронила паникующая сестра, она уже забрала и спрятала внутри себя. И вот сейчас оставалось только поставить точку в этом смешном сражении. Но даже гении, способные оперировать сотнями, если не тысячами переменных и строить невероятно сложные планы, допускают ошибки. Сосредоточившись на Аде, Перси перестала смотреть под лапы, из-за чего по неосторожности наступила на шампунь, подскользнувшись на нем. Ужух! Твердая земля в мгновение ока оказалась подобна ледяному катку, а вслед за одной лапой повело и всю ее тушку, заставляя упасть прямо в скользкую лужу. Она так измазалась, что когда попыталась подняться и вернуть себе равновесие, снова подскользнулась и ударилась в еще не пришедшую в себя сестру, попутно утягивая ее за собой на пол. «Ах ты!» Ада не выдержала подобной выходки и сразу бросилась на сестру. Перси тоже не остались в долгу, но из-за скользкой жидкости, в которой обе были вымазаны, они не могли попасть друг по другу. Сестрички могли лишь яростно махать лапками, не способные хоть как-то задеть соперницу, скользя мимо друг друга, как в море корабли. Да и о каком сражении можно говорить, когда они потеряли возможность даже нормально передвигаться. Две недовольных, грязных и грозно пыхтящих кошечки в бессильной злобе пытались вцепиться друг в друга, но все было зря. И только один черный котенок, с эталонной чеширской улыбкой, уже знающий финал этой битвы, под завистливые взгляды своих младших родственников, начал по-хозяйски вынимать сигару из деревянного футляра, тем самым довершая образ очень опасного, но удачливого в азартных играх кота. Ну а что, кубинская сигара и дорогое виски рядом есть, есть. Холодный взгляд, ствол под лапой и роскошные усы, есть, есть. Чем не победитель по жизни? Глава 12. Наблюдая за бессильно развалившимися на скользком полу соперницами, а также готовой вот-вот разреветься из-за своего внешнего вида Ады, кошка решила, в конце концов, сжалиться над ними. Используя появившиеся из-за рта щупальца, она вытащила девочек из-за подни. Фу, гадость редкостная, и тут же начала пытаться оттереть лапками свои отростки, демонстрируя на лице крайнюю степень отвращения из-за неприятного вкуса шампуня. «А вы, стыдоба-то какая!» — с явным разочарованием произнесла кошка, закончив разбираться со щупальцами. Было видно, что она сильно недовольна девочками. «Вы даже забыли о своем главном оружии. А что за болтовня была перед битвой? Вы хотели уморить друг друга разговорами? Мяу!» Критика от нее была подобна удару кувалдой, которая то и дело попадала прямо в цель, по их гордости, разбивая ее в щепки. «И как вас после всего вами продемонстрированного в свет выпускать? Мало того, что сами умрете, Так перед этим еще опозориться на всю галактику успеете. Вы хотите, чтобы надо мной каждая уличная шавка смеялась? Мяу. Прости, мя. Синхронно произнесли грязные и уставшие кошечки, опустив к полу свои траурные мордочки. Малой я, похоже, вас гоняла. Но ничего, еще есть время, мы это обязательно исправим. На этих словах кошка отвернулась от них, всем своим видом демонстрируя, что разговор закончен. Впрочем, сестрам было не до этого, ведь услышав, а главное, осознав свой приговор, провинившиеся пораженно застыли. Теперь уже поднятые мордочки смотрели на нашу матушку с отчаянием и мольбой, но вслух они так и не посмели ее возразить, лишь обреченно утопали, занимать зрительские места, после чего принялись активно приводить себя в порядок. «А вас долго ждать, мяу!» Зло брыкнуло на следующих дуэлянтов гуся, среди которых был собственно и всеми любимый я. От крика кошки я невольно вздрогнул, чуть не поперхнувшись виски, которое я хлестал прямо из горла, активно поглощая капли горького нектара. Поняв, что пришла моя очередь, я торопливо направился в сторону арены, старательно обходя лужу из шампуня. Бегу. За мной вслед на несгибающихся лапках двинулась Хина. Как-то добравшись до своей позиции, остановилась на месте и, сузив зрачки, грозно уставилась на меня. Я чуть не споткнулся, когда увидел это зрелище, но тут же расплылся в одобрительной улыбке. Впрочем, не я один. Эх, как скоро детки растут, вроде только вчера нянчила, а теперь уже зубы скалит. Такими темпами, может и нормальная хищница из тебя получится. Довольная кошка удостоила мою приспешницу скупой похвалой, что было довольно редким явлением. Но сейчас действительно был весомый повод. Хина обладала невероятно добрым и безобидным характером, потому и неудивительно, что драки с нами ее никогда, мягко говоря, не прельщали. И это оказалось настолько неизлечимо, что даже упрямая кошка махнула на нее лапой, смирившись, что ей не сделать из Хины, цитирую, гордую представительницу древнего и могучего рода, величайшей и ужаснейшей расы вселенной, истинных повелителей всея ближних и дальних галактик, и прочее-прочее. Кошка вот от чего, но от скромности точно не умрет. Молодец, хотя другого и не следовало ожидать. Все же с кем поведешься, от того и наберешься. Теперь жду от тебя, как минимум, стальной характер, интеллектуального гения, и просто невероятное чувство стиля. Да, я тоже нахватался от всяких, не будем показывать коготками. Но хватит разговоров. Давай атакуй, я дам тебе маленькую фору. Я великодушно позволил сестренке меня атаковать первой, ожидая, что и здесь она сможет меня удивить, но, тишина, атакуй, говорю, повторно крикнул я, но после моих слов снова образовалась эта неловкая тишина. Нахмурившись и заподозрив неладное, я с недовольным прищуром сам двинулся вперед, желая узнать, в чем же дело. И так, подойдя к ней вплотную и не дождавшись даже самой простейшей атаки, я увидел лишь пустой взгляд и застывшее тело Хины, причем в такой позе, что создавалась иллюзия, словно она вот-вот ринется на меня в атаку, но на самом деле, пум, легонько, самой подушечкой, я стукнул ее по лбу, отчего она, подобно статуе, потерявшей опору, принялась все так же неподвижно заваливаться в сторону, бум, но, даже упав на бок, она не вырубила своего окаменения, казалось, она не замечала происходящего, продолжая притворяться камнем. Наблюдавшая за этим остальная семейка уставились на нее сложным взглядом. «Это только моя вина, что я ожидал от нее чего-то другого», отвернулась опечаленная поступком дочери кошка, дурная, наивная кошка. И еще чуть и мне казалось, она начнет недовольно хлопать себя лапками, но вместо этого, издав вздох разочарования, она снова уставилась на меня и без всякого негатива скомандовала: «Убери ее уже, а то еще простудится». Мяу. Я же без лишних слов, просто схватил лежащее передо мной изваяние за хвост своей пастью и потянул подальше с арены, слыша за собой лишь тихое и траурное мяуканье живого камня. Мя. Наконец-то наступил долгожданный финал третьих домашних гладиаторских игр. Эпатажным, утробным голосом, присущим ведущим разных спортивных матчей, начал говорить Атлас, взяв на себя роль рефери. Итак, в правом углу находится фаворит нашего турнира, трехкратный чемпион, носитель таких титулов, как безжалостная лапка, крутитель хвостов, домашние тираны и прочее-прочее, всемирно известный Найт Черный Ужас. Я же, будучи не против того, чтобы подыграть мелкому, медленно встал и одной лапкой помахал в разные стороны, словно воображаемому стадиону, заполненному не менее мнимыми многотысячными болельщиками, начавшими синхронно выкрикивать «Найт! Найт! Найт!», а в левом углу расположилась истинная ошибка природы и носитель таких титулов, как «Толстяк года», «Кот-колобок», «Жердос Пападос» и прочее, никому неизвестные и всеми попраны, пухлая задница по «Атлас», все еще злясь за свой недавний проигрыш, воспользовался моментом и начал словесно унижать братишку. Но зря. По не будет оставлять подобное без внимания. «Ты че такой дерзкий, а?» Здоровяк быстро подскочил и впечатал свою толстую черепушку прямо в лоб Атласа, начав толкать его назад, попутно угрожая братцу. «Ты уже забыл, отчего тебя недавно спасла матушка, которая собственно и не думала вмешиваться в их разговор, лениво наблюдая за их конфликтом. Она, наоборот, с ее слов, была кошкой старой закалки и одобрительно относилась к разного рода мелким конфликтам между нами. Так я могу завершить. Попробуй». С вызовом впился в него взглядом Атлас и уже сам начал давить своей черепушкой, пытаясь пересилить братца. «Нет, ну не коты, а натуральные бараны. Я тебе диарею устрою, а то и кровавый понос. Хочешь, БРР?» Нахватались дурацких угроз в комедиях, что на испанский стыд пробирает. На подобную колкость понечего было ответить, поэтому он воспользовался универсальным ответом в подобных ситуациях. «Эф, гордому воину не прельщало разговаривать со всяким сбродом. Ходят здесь всякие, проигравшие», и с высокомерным взглядом вернулся на свою позицию, где тут же выкатил претензию в мою сторону. «Так мы будем драться, или так и будем дальше стоять, только тебя и жду», весело отвечаю ему. «С такими родственниками хрен заскучаешь, а не боишься против меня выходить? Как-никак, а ты ни разу еще не выигрывал у меня», кидаю в его сторону свой пронзительный взгляд, желая узнать о его настрое на предстоящий бой. Он хоть и вздрогнул, но твердо ответил: «Нет, я знаю, старший, ты сильный, очень сильный, но и я не слаб». Не обладая навыком красноречия, он, запинаясь, все же попытался донести до меня свои мысли. «Я могу проиграть эту битву, я могу проиграть и следующую, а также те, что будут потом, да, пусть будет так, но я никогда не буду убегать. Таков мой путь, война». МГМ, с серьезной мордашкой я ему кивнул, хотя внутри меня была дикая растерянность. «Мы же просто демонстрируем матушке свой прогресс. Так чего он воспринимает это так драматично? Да и зачем была эта спонтанная речь? Пожалуй, надо прекратить разрешать ему смотреть телевизор по ночам, а то у него скоро мозги в жижу превратятся». «Атакую», благородно предупредил меня Пай, тут же ринулся в мою сторону. Его атака была прямолинейна, но стремительна, особенно для его размеров. Атаковал он только когтями, но я не смел его недооценивать, ибо как бы печально ни было признавать, но по физическим характеристикам попревосходил всех нас на целую голову. Подозреваю, что в ближайшем будущем он догонит гусю по силам, а затем оставит далеко позади. Техника могучего кота лапки смерти. Ших, поэтому, даже самый обычный удар его когтей мог оставить на полу немаленькие росчерки, что, собственно, и произошло. На месте, где я стоял несколько мгновений назад, образовалось 8 глубоких царапин, 4 в китайском созвучно со смертью. Но не успел поопределить мое новое местоположение, как я сам дал ему знать, где я, приземлившись ему на башку, тем самым вбив ее в пол. Я сразу же попытался отпрыгнуть в сторону, но брат оказался не пальцем деланный, быстро сообразил и контратаковал меня. Развернувшись на полу, он высвободил щупальце, а его резкий разворот придал тому скорости, из-за чего оно тут же устремилось в меня, подобно кнуту. Причем летело так неприятно, что заденет меня лишь самым кончиком, который наберет немалую инерцию. В итоге, я даже не успел среагировать, чтобы нормально защититься, когда атака брата уже попала по мне. Пух, удар по хребту выгнал весь воздух из моих легких, а моя тушка на огромной скорости устремилась в сторону стену, прямо в висящую на ней плазму. Крех, телек, огорченно закричал Атлас, сокрушаясь из-за нечаянно уничтоженной плазмы, ставшей невольно одной из самых важных в нашей повседневности вещей, но мне сейчас было не до него. Упав на землю и стряхнув головой, прогоняю легкое головокружение. Благо телосложение Флеркина намного прочнее обычных котов, из-за чего подобные полеты мне нипочем. Придя в себя, я широко оскалился, посматривая на брата. Отличный удар, но теперь мой черед. И тут же с решительностью и долей азарта, я побежал на него. Я стремился победить, не желая прерывать свою идеальную серию побед. На самом деле, постоянно побеждать этих монстриков не так легко, как может показаться для стороннего наблюдателя. Мне частенько приходилось выкладываться на все 100, как-то выкручиваться или хитрить, а все почему? А все потому, что мне просто гордость не позволяла проигрывать мелким. Во-первых, это было бы не просто обидно, но и физически больно. А во-вторых, уже установившаяся в нашем маленьком семейном кругу иерархия могла запросто рухнуть, похоронив все мои труды по завоеванию лидерских позиций в нашем кошачьем обществе. И вот пока я быстро сокращал между нами расстояние, он выпустил на перехват наше главное оружие – щупальца. Из его пасти в мою сторону устремилось 12 заостренных отростков, которые в хаотическом порядке начали пытаться перехватить меня, желая сначала хотя бы ухватиться, а потом и полноценно пленить. Но будучи готовым к этому, я резко свернул в сторону, но, не забывая о все донимающем меня враге, запустил в него бутылку, полную желтоватой жидкости, которая должна будет его отвлечь. Честно признаюсь, на этот ход меня вдохновила Перси, но без последующего содействия брата это было бы не так эффективно. Порефлекторно ударил по моему снаряду одним из щупалец. Пуф. В итоге, удар с силой сотен килограмм разорвал бутылку еще в воздухе, и во все стороны полетели брызги масла. Со стороны послышалось недовольное шипение наших родственников, но главное, что брат отвлекся на неожиданный взрыв, потеряв меня из виду. Черт. После короткого ступора, брат осознал, что сделал, и тут же попытался покинуть зону скольжения, но кто ему даст это сделать? Уж точно не я. После того, как я метнул бутылку с маслом, обхватил мягкое кресло своими щупальцами и, пока брат осознавал, что сделал, покрепче уперев ноги в пол, со всей силы метнул данный предмет мебели прямо в него. Как бы нас не обманывал внешний вид и поведение толстяка, но он обладал достаточно живым умом и хорошей реакцией. Стоило только заметить мои приготовления, как ему не составило труда избежать летящую в него атаку, благо было куда увернуться. Запущенное в полет кресло пролетел мимо него, впоследствии врезавшись в шкаф, ломая и роняя все полочки вместе с их содержимым на пол. Но я и не рассчитывал, что победа достанется мне так легко. Пока посконцентрировался на уклонении от летящего стула, он в очередной раз потерял из виду меня, из-за чего не заметил, что сразу после броска я сорвался с места, выбегая из его поля зрения. Я, двинувшись в обход, смог незаметно пробраться, оказавшись у брата за спиной. Решаю добавить еще одну переменную и, запрыгнув на журнальный столик, я тут же получил не только преимущество в высоте, но и укрылся в лучах пробивающегося сквозь окна солнца. В это же время братец, наконец, заметил мою пропажу и стал вертеть головой, ища меня. И тут, стоило ему повернуться в мою сторону, как время для нас замедлилось. Он увидел летящую в его сторону красивую, сочную булочку, переливавшуюся в ореоле солнечных лучей. Наблюдая спустившийся с небес завтрак, ну кто бы сомневался, поинстинктивно открыл рот, чтобы проглотить его. Он как раз проголодался, уже минуты 3 как ничего не жевал. Стоило булочке благополучно залететь ему в рот, оказавшись зажатой верхней и нижней челюстями, как до этого полностью сосредоточившийся на ней кот обратил внимание на происходящее. Позамечает, что за столь неожиданным перекусом летит еще один предмет, стеклянная бутылочка с черным порошком, а за ней видна фигура его пропавшего противника, меня. Еще секунда, и в зажатую между челюстями булочку влетает бутылка, что лишь отскакивает от хлебобулочного изделия, готовая просто упасть на пол. Я, словно ожидая этого момента, бью одним из своих щупалец по контейнеру с перцем, отчего он разлетается на множество осколков вместе со своим содержимым, создавая целую завесу вокруг него. Апчхи, апчхи. Поначинает бешено чихать, не способный справиться с охватившим его рецептор раздражением, а его глаза краснеть и обильно слезиться. «Все, ты больше не боец», — вынес я приговор своему противнику, который даже не может проклясть меня за столь подлую атаку. Не обращая уже на меня никакого внимания, он быстро ретировался и побежал прямо к ближайшему источнику воды, в данном случае унитаз. Только там есть вода в быстром доступе. И тут мой чуткий слух уловил перешептывание со стороны наблюдавших нашу битву котят. «Старший братец очень жесток», — с затаенным страхом прошептал Ада, а остальные зрители только утвердительно кивнули на ее слова. «Мм, может быть, я действительно немного переборщил, но как бы то ни было, я снова победил». От лица Николаса Фьюри. Расположение. Мостик Хеликарриера, в 2000 метров над Нью-Йорком. Рассматривая через экран планшета свое в очередной раз капитально разрушенное жилище, я задумался над давно назревающей проблемой, а именно маленькими флеркинами. И что с этими маленькими катаклизмами делать? Устало потер я затекшую шею и, окунувшись в кресле, снова начал перебирать идеи, перечисляя в уме их минусы и плюсы. Флеркины – полноценные разумные существа. Если при первой встрече я по глупости думал, что это инопланетные питомцы, то я быстро распрощался со своими убеждениями, как и с целостностью одного глаза. Да и трудно не заметить их взаимодействий, целенаправленных действий, образования хобби, привычек и т.д. Поэтому я не относился к ним как к питомцам, всегда держа в уме, то кем они являются на самом деле. Очень опасными инопланетянами, которые не глупее большинства человечества. Именно в последнем собственно проблема. Запереть их где-то чисто физически невозможно, а об убийстве я даже и не задумывался, но и продолжать жить со мной они не могут. Флеркины в большинстве своем одиночки и не за горами то время, когда кошка сама их прогонит. И если никак не повлиять на это дело, то это может привести к куче проблем, из которых сожранные гражданские – это далеко не самое страшное, что может случиться. Отсюда вытекает, что единственным возможным и оптимальным вариантом решения данного вопроса будет вмешательство в их дальнейшую судьбу. Необходимо предоставить каждому из котят новое место жительства и желательно пристроить их к надежным людям, которые смогут не только присмотреться, но и в случае чего справиться с ними, если те начнут буянить. Ну и нести финансовую потерю, а то не улыбается, будучи директором сверхсекретной организации, тратить всю зарплату на ремонт квартиры и рыбу для котов. ХМ, да и флеркины будут покруче большинства охранных систем и в случае чего могут жизнь спасти кому-то из моих людей. Особенно, если их атакуют в домашних условиях, когда они наиболее расслаблены. Да эта идея кажется все лучше и лучше с каждой новой секундой. Извините за вторжение, господин директор. После стука в кабинет ворвалась Мария Хилл, будучи заместителем, ей позволялись некоторые вольности, тем более, если этого требовала ситуация. «Нужно ваше срочное решение по проекту ГАИТИ. Это подождет», – остановил я ее и задал интересующий конкретно меня вопрос. «Скажи, как ты относишься к котятам? Маленьким таким, пушистым?» «Простите, директор», – опешила она от моего вопроса. «Впрочем, я сам виноват. У меня кошка недавно разродилась, а скоро настанет время отлучать потомство. Вот я и ищу, кому отдать. Не хочешь себе такую милоту?» Тут же демонстрирую девушке фото с 6 клубками милоты, где 5 из них пытались побороть Найта, а он отчаянно отбивался. «Николас, у меня даже растений нет, а ты хочешь доверить мне кота?» Выгнула она бровь. «За ним же нужно будет ухаживать, регулярно кормить, кому как не тебе знать, что у меня на это вовсе нет времени. Но я же нахожу время, да, к тому же, может именно благодаря этому ты перестанешь ночевать на работе. Но, подожди, не отвечай сейчас. Давай ты на выходных заглянешь ко мне в гости, в шахматы поиграем, пиво попьем, заодно ты посмотришь на них, можно». Все же уступила она, хотя было видно, что сделала она это больше из-за того, что не желала меня обидеть. «Ну, ничего, когда придешь, я уверен, что сумею тебя уговорить. Да и кто сможет устоять перед этими милыми монстриками?» Фьюри мысленно поплыла к представляемой милоты. «КХМ, вернула меня из моих мыслей Хилу. Тогда жду тебя в выходные. Так что там по проекту ГАИТИ, раз уж договорились, то решаю вернуться к рабочим вопросам». Еще немного пообщавшись по поводу проекта и его перспектив, я уже отправил Хиллу дальше заниматься своими обязанностями, как вспомнил одну деталь. «И да направь ко мне в дом тех же ремонтников, что и в прошлый раз, для них есть работа. От лица Гранта Уорда, в роли внештатного уборщика, держа мусорные мешки и совок, я снова ступил в обитель директора сверхсекретной правительственной организации ЩАИТЭ, Николаса Фьюри, в который раз его дом выглядел так, словно в нем прошла ожесточенная схватка. Похоже, что быть директором нашей конторы очень опасное занятие. Как ни день, так тебя пытаются убить, прокомментировал увиденное Брэд Далтон, что сам по себе являлся моим личным наказанием. Интересно, а почему крови нигде не видно? На него что, роботы нападают? А может, андроиды? Оглядываясь по сторонам, произносил агент. Спустя какое-то время к нам из коридора вышла группа котят, явно пришедших на шум. А пушистики вышли, а ну иди сюда, дайте дяде Далтону вас погладить, словно в ответ на его слова, выглянувшие нам навстречу коты недовольно наморщили свои носы, а черный так вообще что-то шикнул и, пробежавшись по нам презрительным взглядом, утащил за собой остальную мелочь. «Эй, куда вы?» Никогда не думал, что директор кошатник, да и еще такой отпетый, целых 7 котов, это же надо, все продолжил изливать на меня потомки инфомусор бред, приступая к уборке. Впрочем, обо мне он не забыл. «Эй, мистер машина веселья», я с легким вздохом все же повернулся к этому настырному парню. «Грант, а ты знаешь, чего именно нас отправляют сюда? Мы же не самые последние агенты, да и на хорошем счету, вроде как, каких-то глупых ошибок я в последнее время на заданиях не допускал, так чего нас в уборщики записали? А это хороший вопрос. Почему нас перспективных агентов отправляют убирать, пускай и жилище директора? Сначала я думал, что меня в чем-то подозревают, и таким образом хотят проверить, выдам я себя или нет, постаравшись установить прослушку, но, по-видимому, все куда сложнее, чем выглядит. Хм, возможно, что это своеобразный экзамен. Перед повышением уровня, решаю дать своему коллеге вариант для размышлений. Слышал, что в щите такое нередко практикуют. Черт, я же полез гладить котов. Это же прямо строго-настрого запретили. Я что, из-за этого не получу повышения? И пока эти непростые личности выполняли роль уборщиков, за ними все время внимательно наблюдал один желтоглазый виновник беспорядка. Глава 13. Новый восход солнца, а вместе с ним и новую страницу моей истории, я встретил как обычно, лениво развалившись в своем любимом мягком кресле, изредка помахивая хвостом, наслаждаясь видом из панорамного окна. Я с высокомерием небожителя взирал на копошащихся внизу смертных. Ничего нового, так происходило, каждое утро изо дня в день. Скукота. Резко завертевшись всем телом, сбрасываю с себя негу и громко возмущаюсь, оповещая всех вокруг о своем плохом настроении, последнее время колебавшимся где-то на уровне плинтуса. Не знаю, что на меня сегодня нашло. Может, не с той лапы встал, или осенняя депрессия дает о себе знать. Эмма, а может, просто детское тельце приключений на жопу хочет? Вот это ближе к правде. Дремлющая сбоку Хина аж подорвалась, когда услышала мое недовольное восклицание, и с недоумением направила в мою сторону свою мордочку, но поняв, что это я не к ней обращаюсь, тут же вернулась на уже нагретое ей местечко, где и продолжила свое важное ничего не делание. Но меня это сейчас мало заботило, ведь я размышлял о более глобальном вопросе, чем сегодня заняться. Все, чем можно было себя развлечь в этой квартире, я уже перепробовал и не на один раз. Все, что мог обгадить, я обгадил. Какие-то тривиальные дела уже комом в горле стоят. Недавно еще казавшийся таким прекрасным подарком судьбы, возможность дремать сколько угодно и где угодно, теперь стала обременять, заставляя сходить с ума от безделья. Ни телевизор посмотреть, ни поиграть с родственниками, я не хотел ничего из этого, что было бы мечтой в моей прошлой жизни. Кто отказался бы на расслабоне кота тискать, да телек смотреть? Безумно сильно хотелось чего-то новенького. Пожалуй, тот час настал, задумчиво протянул я, пора покинуть безопасную квартиру и выйти в странный новый мир, полный всякой мистической хрени, многочисленных фриков в обтягивающем трико и разноплановых опасностей. Но стоит заметить, что внешний мир также богат рыбкой и всяких бесхозных или не совсем ништяков. Решено, так и поступим. Названные плюсы не слабо так меня взбудоражили, и под влиянием нахлынувшего энтузиазма, я сорвался воплощать эту идею в жизнь, но тут же прилетела птица обломинга. Как бы то ни было, но уход из этой квартиры лишь в моих фантазиях выглядел простым и невероятно легким. Выбраться отсюда оказалось очень сложно. Во-первых, что ожидаемо, все окна были бронированными и не открывались, для проветривания помещения использовалась вентиляция. Двери, что на балкон, что в коридор, тоже было не взломать, и если через последнее еще можно было проскочить, когда Ник будет выходить-входить, то вот как обстоят дела дальше, неизвестно. А ведь мне еще надо хотя бы примерный план иметь, знать, куда бежать дальше, и какие еще системы безопасности установлены внизу. Исключив очевидные варианты, я ощутил себя узником какой-то норвежской тюрьмы. Еда из очень качественных продуктов, комфортная обстановка, а также еще небольшая толпа таких же заключенных, натуральная золотая клетка. Поняв это, а самое главное, ощутив на себе давящее чувство монотонности прожитых дней, я начал искать менее очевидные варианты уже побега. Подкоп по понятным причинам невозможен, Проделать подходящих размеров дыру в железобетоне и металлических перекрытиях небоскреба муторно, а самое главное заметно, будь здесь старое здание, то я бы еще подумал о повторении побега из Шоушенка. Стоки и канализация, слишком тесный, а еще очень грязный и очень вонючий способ побега. Остался единственный возможный и, как мне казалось, оптимальный вариант, убегать через вентиляцию. И вот я, после недолгих размышлений, внимательно рассматриваю решетку вентиляции. Была небольшая нервозность, потому что если этот вариант не сработает, то рано или поздно, но скукота меня доконает и я полезу в канализацию. БРР. К сожалению, инструмента у меня не было, не потому что тут их не было, а из-за братьев, которые успели их приватизировать раньше меня. Можно было бы попросить у них, но я не хотел привлекать внимание этих шебутных засранцев, которые однозначно увяжутся за мной хвостиком. Поэтому, один из отростков, я начал ювелирными движениями щупальца выкручивать все болты. Было немного непривычно, но я быстро справился и уже через пару минут отбросил вентиляционную решетку в сторону. Так как я не дурак, сразу рваться к свободе я не стал. Вместо этого, я решил подготовиться, для чего обращаю внимание на свою верную приспешницу, которая все это время с любопытством наблюдала за моими манипуляциями. Пхина. Да, мастер, не передать словами, как мне приятно слышать подобного обращения, но у нас сейчас серьезное дело. Сейчас я полезу туда, а ты схватишь меня за хвост своими щупальцами, страхуя. Как только я крикну, ты меня поднимешь обратно или вытащишь, если я застряну, поняла, проинструктировал ее, и, получив от кошечки утвердительный ответ, а я чуть смущенно уточнил, медленно поглаживая свой хвост, и это, ты будь аккуратней с моим хвостом, когда будешь тянуть, он у меня очень чувствительный. Угу, мое предупреждение она восприняла максимально серьезно, из-за чего я облегченно вздохнул и, чувствуя, как вокруг моего заднего придатка сжимается страховочный пояс, выдохнул, добавив напоследок, ну, с Богом императором, и медленными шажками полез внутрь темной и грязной трубы, которая с каждым последующим сантиметром моего пути становился все более темной и грязной. Вентиляционная труба, в которой я оказался, имела круглую форму и по размерам была даже для меня маловатой, а это показатель. А вот сама вентиляционная система оказалась недалеко маленькой, так как я полз долго, часто меняя направление своего движения, сворачивая то вправо, то влево, а то и вовсе приходилось двигаться вверх или вниз, уничтожая и поглощая все решетки на моем пути. Господи, как же отвратительно было глотать эти пыльные куски металла. Я думал, что меня вырвет там же, но нет, я продолжал свой путь, попутно собирая, по-видимому, многолетний слой пыли, но и вознаграждение не заставило себя долго ждать. Я увидел свет. Это заставило меня почувствовать новый прилив энергии, из-за чего я начал еще быстрее перебирать лапками, желая поскорее выбраться. В конечном итоге, я оказался в конце своего путешествия у очень знакомой решетки. В этот раз, чувствуя необходимость как можно скорее покинуть столь неприятное для меня место и не желая извращаться с болтами, даю волю своему поднакопившемуся негативу. Кряк. Решетку от силы удара просто вырвало вместе с болтами, заставляя улететь куда-то вглубь комнаты. Немедля, я покинул эту пытку клаустрофоба. Хе-хе-хе, а тут ничего так, дорого-богато, сфокусировав взгляд на окружении, я начал по-хозяйски осматривать чье-то жилище, в то же время мой внутренний клептоман, доставшийся мне вместе с новой родословной, жадно потирал лапки. Мой не менее воображаемый хомяк звонко щелкал по калькулятору, подсчитывая стоимость добра, о жабе я просто промолчу. Эта барышня улыбалась как блаженная. Ох, какой большой холодильник, надеюсь полный. О, сейф с механическим восьмизначным кодом, теперь мне будет на чем помедитировать. А какая плазма широкая, я превратился в черную дыру. Оценивал и поглощал, поглощал и оценивал. Везде, куда ступала моя лапка, оставались лишь голые стены. Квартира была чуточку меньше нашего пентхауса, но я справился за несколько минут, опустошив ее полностью. Я даже розетки и люстры не пожалел, хватая щупальцами все, что вижу. А нахрена мне собственно столько барахла? Неожиданно проснулся во мне здравый смысл, но тут же был задушен лягушкой, прибит калькулятором моего внутреннего хомяка, а под конец прикопан взращиваемой клептоманией, которая в моем разуме приняла образ очень наглой вороны. Впрочем, карман не тянет и ладно, или правильнее говорить, пузо. Напоследок окинув голые стены, Я покрепче ухватился за свою Адрианову нить, тем самым подавая знак, что пора меня возвращать. И тут как дернуло, в нише их, меня затянуло в вентиляцию с такой скоростью, что у меня перед глазами пролетело аж две моих жизни. Только приблизившись к первому крутому повороту, я резко вспомнил о такой маленькой детали, как пройденный мной чуть ранее путь, а точнее его извилистость. Бам, бам, бум-бабах. Если до этого я мог излить свои эмоции в крике отчаяния, то сейчас мне даже это было недоступно, ведь то и дело я впечатывался в металлические стенки вентиляции, оставляя на них собственные силуэты. Господи, я один раз так неудачно зашел в поворот, что теперь где-то среди этих труб можно найти изображение кот в полном аху. Но и гора та не вечна, что говорить об этом лифте, производство Made in Ad. Вылетев из трубы на скорости спортивного болида, я ожидаемо впечатался в тянущую меня изо всех сил хину, после чего уже с ней в обнимку покатился колесом приличное расстояние, пока наш клубок не развалился в соседней комнате. Грохнувшись, я неподвижно замер на полу, переводя сильно сбившееся дыхание, но спокойно отдохнуть мне не дали. «Братец-мастер, что с тобой?» — бросил на меня внимательный взгляд сестра, обеспокоенно подскочив ко мне. Да что там, даже младшие прибежали и начали пялиться на меня как на восьмое чудо света. Заподозрив неладное, я тоже окинул себя взглядом. Каково было мое удивление, когда я увидел серую шерстку вместо привычной черной. Подскочив, я окинул взглядом уже свой хвост, он тоже был серым, да и остальное туловище имело другой окрас, все стало серым. Ау, от мысли о моей краске меня отвлекло сильное головокружение, заставившее немедленно приземлиться на пятую точку. Старший стал похож на младшую, шокированно сообщил наш капитан очевидность, а в народе просто по. Нет, теперь Хина похожа на Найта, неосознанно противопоставил свое мнение Атлас, поправляя своего глупого братца, сам не прекращая переводить взгляд с меня на сестру и обратно. Братец посидел, начало искать научное объяснение Перси. Нет, думаю, это Хина заразная. Аж содрогнулась Ада и забежала за спину сестренки, словно боясь потерять блеск своей роскошной рыжей шерстки. Апчхи, я же только громко чихнул на это все, да так, что содрогнулся при этом всем телом, отчего вокруг меня образовался маленький вихрь из пыли. Наконец догадавшись, в чем дело, я облегченно вздохнул. Это всего лишь пыль, слава Галактусу, а то еще неизвестной магической херни со сменой цвета не хватало. И вообще, чего это они мне голову морочат, надо бы их проучить. А вы, тыкнул я лапой в братьев и сестер, вы мне как раз и нужны, только чего вас по двое стало. А, понял, это у меня в глазах двоится. Понимая, что может произойти конфуз, и я просто упаду лицом в пол, припадаю к земле. Надеюсь, так головокружение пройдет быстрее. Подождите секунду, мне стоит чуть-чуть полежать, всего секунду. Бравые коты, настало наше время действовать. Стоя на небольшом помосте перед мобилизованными и выстроенными в ряд котиками, эмоционально произносил я: сегодня я на правах старшего по званию поручаю вам важную миссию, а именно вы должны покинуть нашу крепость и отправиться в неизвестные земли. Что нам там делать, братец-командир? Мяу. Выйдя на один шаг вперед, спросил меня белошерстный братец. Правильные вопросы вы задаете, рядовой Атлас. Похвально киваю в его сторону. Ваша главная задача — это найти выход в большой мир, но это не все, на вас также возлагается миссия по возобновлению запасов продовольствия и накопления стратегически важных материальных ресурсов для дальнейшего восстановления материально-технической базы нашего рода. Разумеется, добытые ресурсы вы должны будете сдать в наш КХМ-я, фонд. Да именно фонд, вы меня поняли, рядовые, рыкнул я, на что они хоть и закивали, но в глазах читалось прямо противоположное. Вот и отлично, а теперь, рядовой Атлас, подойдите ко мне, поманил я его когтем к себе, который тут же выполнил мою просьбу приказ, подойдя ко мне с вопросом в глазах. Братец-командир, зачем я? Не ожидавший от меня такой подлянки котенок отправился в вентиляционную трубу. Он тут же захотел выбраться наружу, но кто ему это даст сделать? Закрыв выход всем телом, я не давал его жирной заднице вылезти наружу. Найт, что ты творишь? А ну выпусти меня, я тебя в последний раз предупреждаю. Не ожидавший такой подлости от меня, он тут же выключил мод бойца Народно-освободительной армии, вместо этого начав выкрикивать в мою сторону последние китайские предупреждения. Ни шагу назад, боец, только вперед, как деды воевали, иначе завяжу твой хвост бантиком. Тот еще побрыкался некоторое время, но сдался. «Старший, я же запомню это, и месть моя будет страшна», но мне было пофигу на его угрозы, я лишь еще раз стукнул его под зад, проталкивая дальше вглубь вентиляции. «Да-да, жду не дождусь, а теперь ползи дальше, боец». Ну, особо вариантов у того не было, поэтому Флеркин послушно пополз вперед, правда, не переставая мяукать себе под нос что-то о дедовщине и издевательстве старших над младшими. Но мне это было по боку, я уже развернулся к остальным членам моего добровольно-принудительного рейдерского отряда. «А вы чего встали как истуканы и стоите? Бегом за ним, ать-2, левый-правый». В вентиляционную трубу первой без лишних вопросов пролезла Перси, сразу осознав, какие личные выгоды она может извлечь из этой затеи. «Эй, здесь грязно». Следующая за ней яда попыталась вернуться, но один наставительный пинок под зад и она тут же замолчала, и со злобным шипением поползла вперед. Было видно, что она пытается сжаться как можно сильнее и не прикасаться к грязным стенкам трубы, но, хе-хе, у нее это плохо получалось, отчего было слышно ее громкие причитания. Хина, в отличие от сестры, тихой мышкой прошмыгнула в трубу за сестрой. И вот, наконец, наступила очередь моего второго братца, По. Забравшись внутрь наполовину, он ожидаемо застрял. И вот во все стороны размахивая своим отъевшимся задом, он начал в панике звать на помощь. Я застрял, спасите, спасите меня, а ну не паниковать, боец, выдохни воздух из легких, втяни живот и ползи дальше. Да-да, сейчас попробую, все еще паникуя, брат попытался последовать моим инструкциям, но, не помогает, я здесь умру с голоду, труба, я чувствую, как она сужается.